Лавандовое печенье из Прованса. Смешать в миске 100 грамм мягкого сливочного масла со 125 граммами пшеничной муки, 50 граммами сахара, столовой ложкой крахмала и столовой ложкой миндальной муки. Добавить одно яйцо, столовую ложку апельсиновой или розовой воды и 1-2 чайные ложки сушеных цветов лаванды. Скатать тесто в шар и отправить на полчаса в холодильник. Раскатать тесто в пласт 5 мм толщиной и вырезать из него формочками печенья. Разложить на противне. Смешать один яичный желток с водой и смазать все печеньки. Отправить их предварительно разогретые до 190 градусов в духовку на 12 минут, пока они не зарумянятся до золотистого цвета. Дать остыть на решетке еще 5 минут, чтобы набраться сил и принять нужное решение. Назад пути больше не будет.